Итак, сегодня в программе «Модель для сборки» рассказы Хуана Хосе Ариола, замечательного мексиканского писателя. И еще один рассказ в нашей сегодняшней программе под названием «Интервью». И последний вопрос. Читателям хотелось бы знать, над чем вы сейчас работаете. Расскажите, пожалуйста. Вчера вечером мне пришло кое-что в голову, но не знаю. Все-таки расскажите. Ну, представьте себе огромную самку кита. Она супруга молодого поэта, в общем-то, совершенно обычного человека. А, понятно. Это китиха, которая проглотила Иону. Ну да. Только ни одного Иону. Это, как бы сказать, китиха всеобъемлющая. И внутри у нее все рыбы, которые поедают друг друга. Те, кто побольше, конечно, те, кто поменьше, начиная с микроскопических инфузорий. Так. В детстве и я задумывался о таком животном, но, кажется, это была кенгуру, и в ее сумке... Ну что ж, в сущности, я не против сменить образ кита на кенгуру. Мне по душе и кенгуру. В ее большой сумке вполне уместится весь мир. Но знаете, поскольку речь идет о супруге молодого поэта, куда больше подходит образ самки кита? Если хотите самки синего кита, так будет изысканней. А как у вас возникла такая мысль? Мне ее подарил сам поэт, супруг китихи. То есть в одном из своих самых красивых стихотворений поэт видит себя чем-то вроде крохотной прилипалы на теле огромной ночной китихи, которая куда-то увлекает его во сне. Эта китиха, по сути, есть наш мир, а поэт может воспеть лишь тот его фрагмент, ту частицу сладостной кожи, к которой он приник. Боюсь, что ваши слова озадачат наших читателей. А главный редактор, вы же понимаете... В таком случае для всеобщего успокоения поверните все по-другому. Возьмите и скажите, что всех нас, и вас, и меня, и читателей газеты, и сеньора главного редактора проглотила синяя китиха. Что мы живем в ее чреве, и что она нас не спеша переваривает, чтобы потом выбросить в небытие. Браво! Больше ничего не надо. Это прекрасно и очень в духе нашей газеты. Ну и, наконец, не могли бы вы дать вашу фотографию? Нет. Лучше я принесу снимок китихи. Там мы все. Если присмотреться, можно разглядеть и меня. Не помню точно где, но я окутан слабым сиянием. Thank you. ripple before an enormous object breaks through to the surface. So biology on this planet has begun to ripple with consciousness, intelligence, and technology in that micro moment of geological time that we call history, that will precede the emergence of human nature perfected in a kind of techno-shamanic community in a virtual cultural space beyond our present capacity to even conceive of and imagine.